В прошлый вторник один очень древний старичок, дедушка Пунтуа, принес шиповник, который ему заказал хозяин, тайна от джины, конечно. Дело было к вечеру. Я сошла вниз за горячей водой для стирки, с которой запоздала. Барыня уехала в город и еще не вернулась. И я болтала с Марианной на кухне, когда в дом с большим шумом вошел барин, такой веселый и радостный, и привел с собой дедушку Пунтуа. Он тотчас же велел подать ему хлеба, сыра и сидра, и они стали разговаривать между собой. На старика было жалко смотреть. До того он был изнурен, худ, грязно одет. Вместо штанов какие-то лохмотья, вместо шапки какая-то грязная тряпка. Ворот рубашки был расстегнут и открывал часть груди, на которой кожа потрескалась, обветрилась и потемнела, как старая медь. Он ел с жадностью. «Ну, как дедушка Пунтуа?» — вскрикнул хозяин, потирая себе руки. «Веселее стало, а?» Старик, у которого был полон рот, благодарил. «Вы добрейший человек, господин Ланлер. С самого утра, видите ли, с 4 часов, как ушел из дому, во рту ничего не было». «Ну так ешьте же, дедушка, подкрепитесь, черт возьми». «Вы добрейший человек, господин Ланлер. Извините». Старик отрезал себе большие ломти хлеба и долго жевал их, потому что у него не было зубов. Когда он немного утолил голод, хозяин спросил: «А шиповник у вас, дедушка Пунтуа, хороший, а?» «Есть и хорошие, есть и похуже. Всяких сортов есть, господин Ланлер. Не выберешь. Трудно рвать, знаете ли. Вот господин Порселе не хочет, чтобы у него в лесу брали. Приходится за ним далеко ходить теперь, очень далеко. Не поверите, ведь я к вам из районского леса иду, за 3 мили отсюда. Честное слово, господин Ланлер». Хозяин подсел к нему и, весело похлопывая его по плечу, воскликнул: 5 миль! Клянусь, дедушка, вы все такой же молодой, здоровый!» «Нет уже, не того, господин Ланлер, не того!» «Да что там!» — настаивал хозяин. «Здоровый, как старый турок, и веселый, черт возьми! Теперь не найти таких, как вы, дедушка Пунтуа! Вы старого закала человек!» Старик качал своей головой и повторял: «Нет, не того. Ноги плохи стали, господин Ланлер, руки дрожат, ну и поясница. Ах, эта проклятая поясница. Да и сил уж как будто нет. А тут еще жена хворает, с постели не сходит. Одни лекарства чего стоят? Какое уж тут счастье. И старость подкрадывается. Вот что, господин Ланлер, вот что хуже всего». Хозяин вздохнул, сделал какой-то неопределенный жест и, философски резюмируя вопрос, сказал: «Да, ну что вы хотите, дедушка Пунтуа, жизнь, она дает себе знать, так-то вот. Правильно, ничего не поделаешь. Вот-вот. Да в конце концов, что, не правда ли, господин Ланлер?» «Конечно!» И после некоторого молчания он печальным голосом прибавил: «У всякого свое горе, дедушка Пунтуа». «Это верно». Наступило молчание. Марианна что-то рубила, надвигалась ночь. 2 больших подсолнечника, которые видны были через открытую дверь, исчезали в темноте. А дедушка Пунтуа все ел. Его стакан стоял пустой. Хозяин его наполнил и вдруг, спускаясь с высот метафизики, спросил: «А почем нынче шиповник?» «Шиповник, господин Ланлер? Да круглым счетом шиповник в нынешнем году стоит 22 франка сотня. Дороговато немного, это верно. Но дешевле не могу, видит Бог». Как человек благородный и презирающий денежные расчеты, хозяин прервал дальнейшее объяснение старика. «Хорошо, дедушка Пунтуа, согласен. Разве я когда-нибудь торгуюсь с вами? И я вам заплачу за шиповник не 22 франка, а 25. Вы очень добры, господин Ланлер». «Нет-нет, я только справедлив. Я стою за народ, за труд». И, стуча по столу, он набавляет цену. «И не 25 франков, а 30 франков, черт возьми! 30 франков, слышите, дедушка Пунтуа?» Бедный старик посмотрел на хозяина удивленными и благодарными глазами и прошептал: «Очень хорошо слышу. Приятно на вас работать, господин Ланлер. Вы понимаете, что такое труд. Вы...» Хозяин прервал эти излияния. «Я вам заплачу. Сегодня у нас вторник. Я вам заплачу в воскресенье. Заодно уж захвачу с собой ружье. Согласны?» Глаза старика, которые светились благодарностью, потухли. Он сидел съежившись, смущенный, перестал есть.